Андрей Владимирович Загорцев, переговорщик. С нами Бог и два пулемета. На ЦБУ суетились все, кому не лень. Даже генералы бегали, чертыхались, задавали какие-то невнятные вопросы, хватали трубки ЗАСов, пытались куда-то дозвониться и кого-нибудь в чем-нибудь обвинить. В городе штурмовой отряд мотострелкового полка начал увязать в коротких боестолкновениях. Крутился, огрызался. Пехота с матами швыряла в окошки гранаты, цеплялась зубами за бетонный асфальт. На ЦБУ не выдержали и приказали оставить только что захваченные домишки и отойти на блоки, выставленные в ходе наступления. В эфире шумело и трещало. Крики на разных языках и команды вдруг перекрыл чей-то уверенный голос, докладывающий с некоторой линцой. «У меня все нормально. Двухсотых, трехсотых нет. В квадрате рысь по улитке девятка. Занял трехэтажку. Организую оборону». «Кто это? Кто это?» – заволновались штабные и стали на плане города искать рысь-девятку. Рысь-девятка как раз оказалась там, где билась доблестная мотопехота, которая потихоньку начала откатываться к своим блокам. «Это мой!» – сказал здоровенный подполковник Морпех. «Мы же усиливали мотострелков одной десантно-штурмовой ротой». «Отзывайте своего клоуна!» – стали рвать подполковника штабные. «Немедленно! И людей положит, и задачу не выполнит!» Двухметровый подполковник Морпех, позевывая, рассматривал карту. «А чью это он задачу не выполнит?» «Задача была до ночи выйти на рубеж вот этих вот улиц». Он ткнул сарделькообразным пальцем в карту. «Моя рота вышла. Домишко хороший, два направления кроет. Отсюда удобно будет ударить вот сюда и сюда, обойдя простреливаемые перекрестки, и прям с тылу вломить этим пятиэтажкам». «Стратег хренов!» – заорали на подполковника. «Куда выйти? Твой ротный что, медали себе зарабатывает? Ему людей не жалко! Да ты, подполковник, Все замолчали, потому что подполковник вплотную приблизился к орущим и сверху вниз спокойно стал рассматривать их большие звезды. «Я не стратег, я тактик!» – спокойно и лениво ответил он и, не торопясь, вышел. По дороге к узлу связи его догнал кадровик из штаба округа. «Слышь, давай звони в свой батальон, пусть они данные на твоего ротного дадут, и бойцов, придумай там, что с наградами. Мне как можно быстрее надо в округ списки двухсотых отвезти». «Ну да», — сказал Морпех, — «три дня здесь и обратно домой? Да и ни к чему на моих матросов что-то писать. Да и не ротный с ними, а замполит пиджак-капитан, между прочим. Кстати, я видел, ты там на себя оформлял что-то, наградной, по-моему». Кадровик замялся и открыл рот. Морпех продолжил. «Надо бы ранение для наглядности, хотя можно и контузию». Непонятно как, кадровик взвился в воздух и грохнулся об грязные доски, глупо улыбнулся и отключился. Папка с наградными на штабников спикировала куда-то между штабных кунгов. «Товарищ капитан!» – в полуразрушенную квартирку ввалился матрос. «Товарищ капитан, наблюдатели докладывают, пехота вся отошла. Духи сзади нас, получается». Капитан Булыга отложил в сторону грязную подшиву, которой любовно протирал свой ПК. Хоть и замполиту не положено по штату ПК, но в здоровенных лапах Булыги любой автомат смотрелся игрушкой. И у ротного Булыга стал два дня назад, после того, как вытащил из-под обстрела раненого ротного и еще двух матросов. Причем вытащил за один раз, взвалив ротного на плечи и зажав матросов подмышками. «Так-с, давай сюда взводных». Матрос хлюпнул носом и, надвинув на брови каску, помчался выполнять задачу. «Связь!» — рыкнул Булыга. «Я!» — возле капитана тут же материализовался дородный боец-связист. «Что там у нас?» — поинтересовался замполит. «Да и все нормально. Связь есть. Чичи мешают, правда. За один сеанс приходится несколько раз с дорожки на дорожку скакать. С КШМ-ки сказали, что барин с нами минут через 20 свяжется». Барин — это был позывной комбата, того самого подполковника, который заставил летать штабного кадровика. «Да, будет нам за то, что мы с пехотой не отошли», — почесал каску Булыга. «Хотя, с другой стороны, если бы отходили, то потерь было бы больше». Потери в ДШР были минимальны и заключались в отбитой заднице одного нерасторопного матроса, позволившего себе мечтательно раскрыть рот, глядя на асфальтовые фонтанчики от пуль. Волшебный пендаль командира взвода привел матроса в состояние летающего альбатроса. а духовской пулеметчик получил в лобешник гранату от взводника. Лейтенант потом успел подобрать гранату. Оказывается, он забыл выдернуть кольцо. Вырвал из рук мертвого духа пулемет и заодно стащил с трупа великолепную разгрузку. Теперь его постоянно донимали нескромными вопросами. «Сань, а если тебя убьют, я заберу разгрузку?» «А, нет. А если меня убьют, ты тогда мой белый шарфик возьмешь». Прибыло два взводника лейтенанта и старший сержант, исполняющий обязанности. Булыга объявил себя начальником крепости и вкратце обрисовал положение. Взводники пожали плечами и пошли распределять сектора обороны. Булыговский адъютант, матрос Кошкин, шнырявший по всему домику, натащил в квартирку всяческой мебели. Стол, стулья и выкорчеванными бетонными блоками заложил окно, превратив его в подобие амбразуры. При более тщательном осмотре дома обнаружились пустые бумажные мешки, которые тут же стали забивать всякой дрянью и приспосабливаться к обороне. С боеприпасами было пока нормально, а вот с питанием был полный кирдык. В сухарниках у некоторых матросов было еще кое-что, но общей плачевной картины это не меняло. На связь вышел барин. Вкратце обрисовал ситуацию. Доложил, что пропал старшина роты с двумя матросами, что пехота скоро снова перейдет в наступление. И предложил малышу, позывной замполита, не рыпаться. Булыга поворчал и отключился. Связист договорился с КШМкой об очередном двухстороннем сеансе. Батареи следовало беречь. Булыгу абсолютно не удивляло то, что, в отличие от остальных подразделений, в его роте связь была всегда. Ведь он сам тренировал своих связюков, гоняя их еще в ППД, в полной снаряге и с двумя комплектами радиосредств, навьюченными и спереди, и сзади. Капитан был абсолютно непрофессиональным военным. Когда-то закончил институт физкультуры, был призван в ряды морской пехоты и возжелал остаться. Булыга искренне считал, что связь зависит только от умения связиста и его подготовки. И особо не вникая в основы радиодела, гонял матросов. А для связных наук он нанял специалиста-связиста из роты связи полка. Связист, ужасно боявшийся звероподобного капитана, научил матросов любо-дорого посмотреть и послушать.